Глава 19. В Сиднейском аэропорту приземляется рейс из Лондона. Руперт О'Коннор приехал встречать Николь в красном Роллс-Ройсе. Он забирает ее багаж, она удобно устраивается в роскошной машине. По пути на ранчо он говорит со вздохом: «Я ужасно за тебя беспокоился из-за этой кошмарной толкучки в отеле Саутгемптон. Теперь я здесь, все хорошо. Все-таки я должен кое в чем признаться. Я рассказывал тебе о наших ирландских корнях, о голоде, угробившем стольких наших соотечественников, о нашем предке, убивавшем англичан и основавшем нашу династию здесь, в Австралии. Рассказывал о своей потребности защищать угнетенных во всем мире, признавался, что поддерживаю некоторые группировки. А теперь... сознаюсь, что поддерживаю и финансирую главным образом ИРА. Узнав про Саутгемптон, я испугался, что тревогу посеяли эти мои друзья». «Интересно. Может быть, объяснишь, как ты это делаешь?» По пути на ранчо Руперт рассказывает о системе финансирования, о подставных компаниях, о тайном снабжении деньгами людей, считающихся в большинстве стран террористами. Получается, что своим современным оружием члены ИРА обязаны отцу Николь. Это благодаря ему у них получается так эффективно действовать против англичан. «Я говорю тебе все это потому, что рано или поздно меня не станет, и тогда ранчо перейдет к тебе. А еще мне хотелось бы, чтобы ты продолжила эти мои параллельные занятия. В память о страданиях наших предков». Николь кивает в знак согласия, и Руперт развивает свою мысль. «Истинная сила человека проявляется тогда, когда он борется для блага других. Комфорта, богатства, личной безопасности для счастья недостаточно. Необходимо стремление чего-то достичь в интересах многих людей. Смотри, вот пример. От приверженности пьянству тебя спасли члены Ассоциации анонимных алкоголиков. Ты должна продолжить нашу борьбу за освобождение народов, начиная с угнетенных ирландцев».